Какой знак того, что человек-христианин близок ко Христу? Близкий ко Христу человек обращается часто с верою и любовью ко Христу, часто произносит сладчайшее Его имя, часто призывает Его в помощь, часто обращает к Нему взоры, мысли и сердце. Христос, Бог, естественно обнаруживается у Него и на языке, и во взоре, потому что без Христа Он бессилен, нерадостен. Далекий от Христа человек редко-редко обращается мыслями ко Христу, и то не с сердечной верою и любовью, а так только по какой-нибудь необходимости. И то, как к лицу, которое мало знакомо его сердцу, которое не радует и не услаждает его сердце, не имеет для него всей привлекательности. Оттого мы видим, что близкие ко Христу люди не выпускают Христа из своих мыслей и сердца. Они живут им. Он – их дыхание, пища, питье, жилище – все. По причине сладости имени и благодатного прикосновения к ним Иисуса Христа, они, так сказать, прилепляются к Нему всем своим существом. «Прильпе, душа моя, по тебе». И в этом прильпении находят для себя неизреченное блаженство, которого не знает мир. Вот признаки, по которым можно узнать, кто нашел Христа и кто еще не нашел Его. Не нашедшие Христа живут в этой жизни без сердечной веры, думают и заботятся больше о житейском, как бы повеселиться, сладко попить и поесть, как бы одеться поизысканней, как бы удовлетворить своим похотям, как бы время убить, которого не знают, куда девать, хотя время их ищет, и, не находя их, быстро мчится в их глазах. Летят дни за днями, ночи за ночами, месяцы за месяцами, годы за годами, пока, наконец, ударит последний грозный час, и им скажут: «Стойте! Ваше течение совершилось. Ваше время потеряно. Грехи беззакония ваши все пришли пред вас, и всею силою обрушиваются на вас, и своей тяжестью будут вечно подавлять вас».